Минут через 10 пришел санитар и сказал, что главный врач просит меня к себе. Знакомый главный врач встретил меня сердито. «Вы что же это финтите, молодой человек?» — спросил он и блеснул на меня выпуклыми стеклами очков. «То есть как финчу?» «Другого слова, извините, не подберу. По существу вы так называемый шпак. Ваш отряд принадлежит Союзу городов, гражданской организации. Вам известно, что на фронте вы подчиняетесь военным властям?» «Как будто так», — сказал я. «Не как будто», — вдруг закричал врач, побагровел и закашлялся. «А действительно так. Прошу вас вести себя надлежащим образом, иначе я вас арестую». Как будто», — передразнил он меня, отдуваясь. «Слушаюсь», — ответил я. «Но не понимаю». «Сейчас поймете. Предлагаю вам оставаться при госпитале впредь до особого распоряжения. Соответственный письменный приказ будет заготовлен и будет вам вручен, когда в вас минует надобность. В качестве оправдательного документа для вашего начальства. Кто ваш начальник?» «Уполномоченный Гронский». «Гронский, Гавронский, Пшипердонский», — сказал врач. Я промолчал. «Эх, вы уже обиделись», — врач укоризненно покачал головой. «Побудьте у нас несколько дней. После этого случая с роженицей я бы взял вас к себе совсем. Но, в общем, юноша, не смущайтесь. Я обо всем наслышан. Сам был молод, сам страдал и ненавижу стариков, которые забывают свои молодые годы. Уж то-что, а любовь у нас не в чести». Врач шумно вздохнул. У меня голова пошла кругом от этого разговора. Я догадался, что здесь была замешана Лёля. «В отряде у нас мало людей», — сказал я. «Вы сами понимаете, что не могу же я дезертировать». «Да», — снова вздохнул врач, — «дезертировать, конечно. Вы громко выражаетесь, но я вас понимаю. Положение корявое. Ну ладно. Вам в Барановичи и нам в Барановичи. Мы выступаем не вечером, а через 2 часа. Мы пустые. Последних раненых сдали вчера на санитарный поезд. Вы поедете с нами до Барановичи и все. И роженицу вашу захватим, возьмем под наблюдение». Я согласился. Старик похлопал меня по плечу. «Разрешите дать вам стариковский совет. Берегите любовь, как драгоценную вещь. Один раз плохо обойдетесь с любовью, так и последующее будет у вас обязательно с изъяном». «Да-с, с изъяном». «Ну, ступайте. Рад был познакомиться». Я вышел из барака и увидел Лёлю. Она сидела неподалеку на скамье под покосившимся деревянным грибом. Такие грибы делают в лагерях для часовых. Я подошел к ней. Лёля наклонилась и закрыла лицо руками. «Нет, нет, нет», — быстро сказала она, не отнимая рук, и затрясла головой. «Какая я феноменальная дура! Ненавижу себя! Уйдите, пожалуйста!» «Я остаюсь», — сказал я. «Вместе поедем в Барановичи». Лёля отняла руки от лица и встала. На щеках ее виднелись следы от пальцев. «Пойдемте», — сказала она, взяла меня за руку, и мы пошли по шоссе. Мы прошли до первого верстового столба и вернулись. Дул ветер, рябили лужи. Снова с запада неслись тучи, загромождая сырой горизонт. Мы шли, держась за руки, и молчали. Лёля только сказала, что после Одессы она тут же поехала в Москву и добилась, чтобы ее перевели в полевой госпиталь на Западный фронт. Зачем она это сделала, она не объяснила. Но все было понятно, и ни ей, ни мне не хотелось говорить. Мы знали, что любые слова, даже самые умные и самые нежные, прозвучат неверно, и что еще нет тех слов, какие могут выразить то щемящее чувство близости вчера еще чужого человека, которое родилось сейчас у нас обоих. В 2 часа дня госпиталь снялся. Потянулись одна за другой санитарные фуры. За ними тащился на своей фурманке Василь. Косматый пес, привязанный к фурманке, старательно бежал сзади. Я ехал рядом с санитарной повозкой. В ней сидели Лёля и пожилая сестра в золотых очках.